Несомненно одно – будущее неизбежно. И в будущем все, что принадлежит нам, что можем мы в нем себе утвердить. Оно не материально, ибо его еще нет, но оно существует, ибо суждено непреложно. Одно свойство будущего весьма примечательно – это пластичность его, зависящая от приложения воли. Настоящее есть то горнило, в котором куется будущее. Только в этом ценность и значение настоящего. Каждый момент его можно посвящать будущему, зная, что эти моменты проектируют его формы. Жить в будущем значит сочетать смысл действий настоящего с теми средствами, которые они дадут в будущем. Цепь причин и следствий непрерывна, но структура ее определяется тем, что совершается в настоящем. Каждый поступок, чувство и мысль можно рассматривать со стороны их значения для будущего, как бы вдвигая их в пространство будущих уявлений. Тогда приобретают они иное значение, и смысл их становится ясным. Беда вся в том, что обычно будущее свое ограничивают, в лучшем случае, одной жизнью. Большинство же не мыслит даже за пределами нескольких лет. Ясное представление будущего, протянутого на всю данную жизнь и за ее пределы, на несколько будущих воплощений, а также и на пребывание в мире надземном, позволит увидеть следствие того, что совершает человек в настоящем. Из плохого не может получиться хорошего, из слабости силы, из поражения победы. Малые причины следствия порождают постоянно растущие в своей силе, если на них волею не положена печать окончательного решения духа. В путь дальний берется только самое необходимое, все ненужное оставляется позади. Можно любую слабость или любой недостаток представить в будущем возросшими до своей логической недопустимости, чтобы тем легче отбросить их в настоящем. Борьба с собой и преодоление себя – бесконечны, ибо жизнь – это то, что преодолевает себя. Как бы ни были высоки человеческие совершенства, на более высокой ступени становятся они уже несовершенствами прошлого и подлежат замене их новыми достижениями. Конца восхождению нет, ибо идем в беспредельность.